Вот почему так важно постараться предупредить развитие таких осложнений, своевременно и грамотно лечить любые заболевания, какими бы незначительными они ни казались. Распространение бактериальной инфекции может привести и к абсцессу, большому нарыву в веществе мозга. Из любого гнойного очага, даже минимального и малозаметного, даже из самого пустякового прыщика в головной мозг с током крови может быть занесен крошечный эмбол, состоящий из нескольких склеившихся гнойных бактерий. На этом месте постепенно начинается гнойное расплавление ткани, нередко достигающее больших размеров. Увеличиваясь в объеме, абсцесс постепенно расплавляет и сдавливает окружающие ткани, ведет к резкому повышению внутричерепного давления. Такой нарыв диагностировать не всегда легко, так как симптомы могут быть самые различные. Они зависят от того, в каком месте образовался абсцесс и какой участок мозга он сдавливает. Могут наблюдаться параличи, расстройства чувствительности, нарушение зрения, эпилептические припадки, и все это в самых разных сочетаниях. Искусство невропатолога в этом случае заключается в том, чтобы, сопоставив признаки развития заболевания, характер нарушений функций различных отделов нервной системы, общее состояние больного и наличие других, порой кажущихся незначительными, заболеваний, сделать правильные выводы, провести дополнительные исследования и вовремя направить больного в нейрохирургическое отделение, где ему будет сделана операция. Это единственный способ спасти человека. Расскажу об одном таком случае. Произошло это года за два до Московской Олимпиады. К нам в клинику поступила женщина около 30 лет. Направлена она была с предположительным диагнозом – энцефалит. Примерно за неделю до этого у нее появились головные боли, больше в правой половине. С каждым днем боли усиливались, мучили ее и днем, и ночью. Больная предпочитала лежать на правом боку, без подушки, с чуть запрокинутой головой. Ноги были согнуты в коленках и подтянуты к животу. Обеими руками она держалась за голову, как бы пытаясь сдавить ее. Левый глаз немного выпечен кнаружи. Зрачки тревожно расширены. Она не плакала, но глаза были постоянно увлажнены, и из них, казалось, вот-вот обильно побегут слезы. Дома температуру не измеряла. Все время, спасаясь от головных болей, принимала то тройчатку, то пятерчатку, то боралгин. Словом, все, что попадалось под руку, все, чем могли помочь ей домашние и соседи. Сначала это помогало. Но потом, когда стал невмоготу, вызвали врача, и он сразу же направил ее в больницу. В больнице температура была невысокая, 37,2-37,4. При неврологическом обследовании отчетливо обнаруживались признаки поражения левого полушария головного мозга, но без нарушений речи. Какое заболевание может дать такую клиническую картину? Произвели ряд дополнительных исследований, в том числе анализ спинномозговой жидкости, сделали электроэнцефалограмму, исследование биотоков мозга, эхоэнцефалограмму, ультразвуковой метод, позволяющий обнаружить смещение отдельных образований мозга в какую-либо сторону. Исследования подтвердили наличие патологического очага в левом полушарии, отодвигающего и сдавливающего соседние отделы мозга.